комнате тоже особо балду не гонял. Поделал те же отжимания несколько подходов и поприседал, чтобы совесть не мучила, после чего провел небольшую тренировку удара, наслаждаясь одиночеством. На мое удивление, Антонина Сергеевна не пыталась проследовать за мной или выкинуть что-то другое. Вместо этого тетка старательно наускивала на меня сверстников, да так, что я периодически из своей комнаты слышал ее крик. «Ты как здесь оказался?» – процедила над ухом куратор, отметив, как я, будто и ни в чем не бывало, присаживаюсь с подносом еды за один из столов. «Ножками пришел, ужин же!» – пожал я плечами, поочередно пробуя вечерние компоты чая на вкус. Никаких опасных добавок в них не было, и к моей радости, вечером напиток оказался еще и приятнее на вкус. Если так продолжится, то мое пребывание в стенах этой школы может существенно затянуться. И, естественно, мне этого очень не хотелось, но и как форсировать процесс, пока придумать не выходило. «Ты чего добиваешься, мелкий нервотреп?» Присаживаясь за стол напротив, строгим тоном спросила Антонина Сергеевна. Что ей сейчас на это ответить, я представлял смутно. Скажу правду о том, что специально ищу наказание, еще чего доброго к психиатру отведут. Хотя если себя так вести и дальше, то отведут в любом случае. Если таковой тут, конечно, имеется. Ты за один день настроил против себя весь класс. Теперь тебе не позавидуешь. С нотками ехидности в голосе и взгляде, произнесла она, и только посмей-ка мне прийти жаловаться, добавляя стали в голос, добавила куратор. Хотел я, конечно, сказать ей, кто настроил против меня всех детей в классе, но воздержался. В таких ситуациях это совершенно бессмысленно, у нее свой взгляд на происходящее, а у меня свой, а жаловаться нельзя только мне или им тоже. Насупившись, все же не выдержал и спросил я. Антонина Сергеевна оставила мой вопрос без ответа, лишь одарила злым взглядом и поднялась с места. Через 5 минут женщина скомандовала заканчивать прием пищи, после чего мы построились и направились в жилой корпус. «Если продолжишь себя так вести и завтра, то Ангелина Юрьевна с тобой, в отличие от нее, сюсюкаться не будет». Указывая кивком головы нашедшую сбоку от нашего строя воспитательницу, внезапно произнесла девочка, идущая рядом со мной. «Она очень злая, она демон», — шепотом бросила собеседница. «А ну, с этими я умею», — махнул рукой я. «Тебя, кстати, сегодня бить придут», — не замечая моей отмашки, добавила она и одарила беспокойным взглядом. «Ты тоже, не е», — вальяжно махнула ручкой девчушка. «Тогда ничего страшного», — следом же отмахнулся я, оглядывая незнакомку. У девчушки было доброе, приятное и открытое лицо, голубые глаза и светлые волосы, собранные в хвост. Ростом она была чуть ниже меня и изначально мне вообще показалась первоклашкой. «Я Маша, если что, Алия, я Иван». Немного подумав и покрутив головой, девчонка чуть ближе ко мне наклонилась и прошептала. «Ваня, ты лучше это все перестань». «Не могу», — честно ответил я, вздохнув. «Если тебя закроют в карцер прежним, можно уже и не вернуться. Лучше до этого не доводи». Меня поселили в комнату с еще 3 мальчишками, которые весь вечер поглядывали косо в мою сторону и в то же время полностью игнорировали мое присутствие. Что ж, их можно было понять, у ребят поводов злиться хватало. Но рефлексировать на этот счет я тоже не собирался. Вместо этого достал из кармана пиджака спичечный коробок, кладя его перед собой, и продолжил свою тренировку. Надо отметить, что прогресс у меня в этом деле был, и неплохой. Давалось, конечно, очень тяжело и требовалась серьезная концентрация на объекте, а также время. Но результат того стоил, спиченки в коробочке ломались, а я радовался. Когда время подошло ко сну, переглянувшись между собой, соседи выключили свет и разошлись по своим койкам. Обстановка в комнате была напряженная весь вечер, и это ощущалось вплоть до того момента, пока я не уснул. Дежурить и ждать, пока детишки решатся атаковать, я не стал, оставив на это дело демоницу. Кали через 1.5 часа меня таки разбудила, сообщив о том, что мои соседи по этажу и одноклассники в одном лице собрались в коридоре и в скором времени направятся тревожить мой покой. Или, если говорить прямо, будут пытаться меня отлупить. Открыв глаза, я решил понаблюдать, кто из ребят, проживающих со мной в одной комнате, пойдет открывать дверь гостям. Как оказалось, поднялись со своих кроватей все трое. Мешать совершить задуманное им и тем, кого они впустили, я не стал. Пускай пробуют и обламывают зубы, я даже одеялко повыше натянул, чтобы действовали посмелее. Первым, что я почувствовал, было то, как четыре руки вцепились за мои лодыжки и резким рывком стянули меня с кровати. Не слабо приложившись затылком о пол, я чертыхнулся. Боли, конечно, не было, но сам факт и ощущения неприятные. Далее, буквально со всех сторон посыпался самый настоящий град ударов. Мои добрые одноклассники намотали ленты своих ремней на кулаки и принялись от всей души хлестать тело под ногами, выкрикивая при этом ругательства и поучения своими писклявыми голосами. Пару человек были настроены особо жестоко по отношению ко мне и лупили меня не просто ремнями, а железными бляшками, намеренно желая нанести побольше урона. Эти двое, периодически совершенно случайно, поочередно спотыкались и падали на меня сверху, из-за чего были биты своими же друзьями. В темноте там особо и не разберешься сразу, что лупишь не того. Раз шесть в комнате раздавались дикие визги и плач, прежде чем побитого пацаненка вытаскивали из моих объятий, и мое воспитание продолжалось с новым всплеском остервенения. В конечном итоге, те двое, что подло пытались сделать мне как можно больнее, как побитые собачки отползли в сторону и зализывали раны, с трудом сдерживая свой рев. За прошедшие 5-7 минут все так сильно выдохнулись, что порка закончилась сама собой. Я за это время не проронил и звука, лишь периодически переворачивался, чтобы раньше времени не было ясно, как мне плевать на их старания. А вот теперь настал второй этап моего незатейливого плана. «Ну что, размялись?» Поднимаясь на ноги, громко спросил я, оглядывая ребят. Свет в комнате в эту секунду, подчиняясь моей воле, включился, и я мог наблюдать толпу, состоявшую примерно из 20 человек. Пришли не все, а теперь на выход, за мной. Никто из присутствующих в комнате мальчишек не мог даже и пискнуть, абсолютно все они были охвачены моей силой. Следом, подчиняясь невербальным приказам, все до единого, включая моих соседей по комнате, они были выведены в холл нашего этажа. Два десятка молчаливых кукол перемещались по воздуху в колонну друг за другом, абсолютно не контролируя свои тела. Последнее вызывало на их лицах гримасы ужаса и удивления одновременно. В общем, я не буду вам долго и много читать мораль, скажу кратко, со мной лучше не ссориться. Для закрепления информации проведу вам тренировку. Ну а завтра-завтра я сделаю вид, что ничего не произошло, и мы попробуем начать наши отношения с чистого листа. На этих словах, ребята, все как один приподнялись в воздух еще сантиметров на 10 и стали замершими по стойке смирно солдатиками, крутиться вокруг своей оси. Зрелище, конечно, получилось немного жутковатое. Ночь, темный коридор, два десятка синхронно вращающихся тел и странный, не сразу понятный звук их мычания сквозь закрытые губы. Когда я через 5 минут разрешил им открыть рты, весь коридор был заблеван в течение нескольких секунд. Сильно досталось не только ближайшим стенам и бетонному полу. В общем, ребята не слабо искупали в рвоте и друг дружку. Ну и методы у вас, господин, прошелестело в голове демоница, а я, напротив, понимал, что нашел своеобразный компромисс. Лупить детишек, даже если те сами серьезно напрашивались, я старался позволять себе только в особо крайних случаях. А сейчас даже такой толпой они мне не могут представлять какую-либо опасность. В общем, тренировки космонавтов были как раз тем, что позволяло поставить на место всех взорвавшихся пацанов и в то же время обойтись без побоев. А последнее в данной ситуации было вообще на грани фантастики. Дело в том, что абсолютное большинство окружающих меня ребят были приютские. Причем, учитывая, в какой школе мы находимся, это были самые проблемные из них. Они привыкли к силе, привыкли ее уважать, и простыми разговорами или иным сопляжуйством с ними вопросы не решаются. Их тут поэтому и держат в ежовых рукавицах, потому как иначе быстро сядут на шею и устроят бардак. Вот и у меня был выбор: перелупить всех и каждого или хотя бы нескольких неформальных лидеров, либо терпеть. Я решил попробовать иначе. Тем временем, с нескольких сторон послышались добрые порции матов в мою сторону, и ребята вновь продолжили крутиться в воздухе, но теперь уже изображая колесо. «Что здесь происходит?» — воскликнула наконец-то вышедшая из своей комнаты Антонина Сергеевна, когда желудки ребят были уже абсолютно пустыми. «Народ проходит отбор в космодесантники», — беззастенчиво и звонко ответил я. Глава 28. Степочкин, что здесь творится? Я спрашиваю, молча отпустив контроль, я развернулся и направился в свою комнату, оставляя собравшихся разбираться с произошедшим самостоятельно. Шутка ли, на протяжении около 15 минут держать под контролем целых два десятка активно сопротивляющихся объектов? Хотя время в такие моменты течет иначе и в реальности, конечно, могло пройти как больше, так и меньше. В общем, устал я сильно и жутко хотел спать. Подъем утром дался мне нелегко. Общий недосып, накопленный за прошедшие напряженные дни, отчаянно не выпускал мое тело из объятий постели. И если с вечера белье, подушка, да и сама кровать казались мне какими-то чужими и неудобными, то с утра я мечтал с ними не расставаться. Тем не менее, вставать пришлось. Грубый и звонкий женский голос с коридора придавал ускорение всем без исключения, в том числе и мне. Этот, указывая на меня кивком головы, произнесла высокая полная женщина, адресуя вопрос Антонине Сергеевне. «Да», — коротко кивнула та, — «разберемся». Встав напротив и серьезно меня оглядев, бросила Ангелина Юрьевна. «Я же осматривался по сторонам и морщил нос». Вонь на этаже стояла ужасная, да и заблеванные стены к утру выглядели не лучшим образом, как и мои сонные, помятые и бледные одноклассники. «Остаешься здесь на этаже и убираешь этот срач», — безапелляционным тоном заявила новая куратор, буравя меня взглядом. «Успеешь до обеда, будет тебе обед. Нет, значит останешься без еды и днем. Но это ведь несправедливо», — недовольно поджав губу, вяло возразил я. «Кажется, я твоего мнения на этот счет не спрашивала». Схватив меня своей громадной лапищей за грудки, процедила в лицо женщина. «И не дай бог тебе меня злить». Преисполненная злостью Ангелина Юрьевна слегка покраснела, а от ее тела стала исходить легкая черная дымка. Та еще картина, честно говоря, рога приделать и точно демон. На этот раз я решил благоразумно промолчать и уже через полминуты наблюдал спины одноклассников, отправляющихся на завтрак. А вот Антонина Сергеевна, заканчивавшая свою смену, домой уходить не торопилась, вследствие чего мы остались с ней на этаже вдвоем. «Держи, воду у себя наберешь», — вытаскивая из служебного помещения ведро с тряпками, сказала она. «Мне сказала не я обедничать, а сама вон», — нажаловалась. Вспоминая вчерашние слова куратора, произнес я и, развернувшись на пятках, вернулся в свою комнату. «А ну стоять!» — послышалось в спину, но я ее вопли проигнорировал, благополучно закрыв перед лицом женщины дверь. Откровенно говоря, я был удивлен, что она не скатывалась к физическому насилию и отчаянно старалась справиться иначе. Да, вчерашняя ее попытка наказать меня руками моих соседей была достаточно спорной в исполнении, но тот ужас и испуг за своих воспитанников, который я увидел в глазах женщины минувшей ночью, оставлял надежду на то, что у нее таки есть сердце. В моем случае становиться хорошеньким было уже поздно. Напротив, план был дожимать кураторов, чтобы те, воспылав ко мне ненавистью, обрушили на меня все возможные кары. Это было не только любопытно с точки зрения «а что будет если», но и должно было приблизить меня к тем местам, где нога обычного ученика не ступает. Кали, кстати, уже пару раз ошивалась в столовой, но увидеть что-то подозрительное ей пока что не удавалось. Ну а учитывая то, что компот, да и остальная еда, были нормальными, шансов на это было и вовсе ничтожно мало. «Ваш завтрак, господин». «Спасибо, Кали. Если эти дамы решили, что возьмут меня на измор, то здесь они явно прогадали. Теткам придется придумать что-то поинтереснее, чем просто не брать меня с собой в столовую». Я успел часок вздремнуть и даже помучить свой коробочек. Время до обеда за тренировкой пролетело незаметно. Я не успел оглянуться, как услышал настойчивый стук в дверь. По сути, стуком это назвать можно было с большой натяжкой, потому что тарабанили с той стороны так, что я всерьез стал бояться за целостность этой самой двери. «Вас было очень хорошо слышно с первого раза», — невозмутимо произнес я, открывая гостям. «Ну-ка вышел, быстро». Послушно выходя в холл нашего этажа, я огляделся, отмечая, что никаких изменений в плане уборки здесь не произошло. Оно и не удивительно. «Тебе что было сказано делать? Вам не идет быть сердитой», — не в попад бросил я. «Чего? Вы когда злитесь, становитесь очень страшной и людей пугаете. А вот Антонина Сергеевна куда-то пропала. И если учесть тот факт, что моих одноклассников здесь не было тоже, то скорее всего женщина повела их на обед. Вот это преданность своему делу. Даже в выходной день ради меня осталась. Ты чего несешь, имбецил малолетний? Я тебя спрашиваю, какого хрена не убирался?» — прорычала куратор, жестко схватив меня за грудки. «Вы ругались, я испугался и пошел спать». Совсем без страха ответил я на вопрос. «Спать значит пошел», — зло бросила она себе под нос, не выпуская при этом из своих лапищ. Тучная женщина обладала не только лишним весом, но и явно горой мышц, потому как я уже полминуты болтал ногами над полом, а она даже бровью не повела, будто и не уставала вовсе. «Я тебе сейчас покажу, спать». Вместе со мной в руках она прошагала в сторону комнаты для кураторов, открыла дверь и грубо бросила меня внутрь. Пока я поднимался с пола, возле меня уже стоял стул, куда следом же она усадила меня силой, после чего обошла сзади и положила обе ладони на мою голову. «Вы что там делаете? Я гипнозу не поддаюсь!» — воскликнул я и задрал глаза к потолку. Вид снизу на злобно глазеющую на меня женщину был не из самых приятных. Красные глаза, свисающие щеки со вторым подбородком, нахмуренные брови, жирно обведенные черным карандашом и злобно сведенные в одну полоску губы. В эту секунду я почувствовал, как она пытается продавить мой барьер, старательно вскрывая защиту. Примечательным здесь было то, что это у нее пока что выходило не очень хорошо, но тем не менее, я почувствовал медленно нарастающую головную боль. «А вы не боитесь, что дяденька по камере все увидит и спросит у вас, зачем вы такое делаете?» Продолжая смотреть на куратора, спокойно спросил я. «Ничего страшного, главное, чтобы ты жив остался, а если станешь немного дурачком, то никто и не заметит, особенно если учесть то, что ты здесь вытворяешь». Сосредоточенно вглядываясь мне в глаза, процедила женщина. «И многих вы так уже, достаточно», — холодно бросила Ангелина Юрьевна, буквально испепеляя меня ненавидящим взглядом. Что ж, в эту секунду я разозлился. Сконцентрировавшись на лице стоявшей сзади психички, я попытался сделать с ее мозгами то, что обычно делал со спичками в коробке. Только не ломать, а пытаться их аккуратно сжимать и разжимать. Через полминуты моих усилий женщина упала на пол и стала кататься по ковру, держась при этом за голову. Из носа у нее ручьем текла кровь, а звуки, что она издавала, были похожи на завывающую сирену, которой периодически не хватает воздуха. Мне подобный фокус давался тоже нелегко, несмотря на то, что как только куратор убрала руки с моей головы, боль прекратилась, у меня также из носа ручьем текла кровь, а голова стала сильно кружиться. В конечном итоге я упал на ковер рядом с потерявшей сознание Ангелиной Юрьевной и также отключился. «Твою мать, что он вытворяет?» — оборачиваясь на сидевших в напряжении за аппаратурой коллег, произнес Глеб. Он был самый молодой и самый эмоциональный из присутствующих. К тому же, Глеб проходил обучение именно в этой, не самой благополучной по общему мнению школе, и не понаслышке знал, как там бывает туго. Волей-неволей, но за прошедшие сутки он, да и чего уж там, весь их отряд, стали всецело сопереживать мелкому говнюку, которого совсем еще недавно хотелось иногда придушить. Взрослые мужчины будто вернулись в детство и проживали вместе с Лешей все происходящие события. А как иначе, если каждый из них в свое время прошел схожий путь, и происходящее с пацаном просто не могло не отзываться в, казалось бы, прожженных боями сердцах сидевших в комнате воинов. «Не знаю», — сухо бросил Виктор, поглядывая на индикаторы здоровья ребенка. «Угрозы жизни нет. Похоже, сознание потерял. Баба это непонятно, но вроде тоже. Звуков никаких. Что делать будем?» «Кэп, тишина», — рыкнул Виктор. «Панику не наводим. Леня, нам обещали картинку, если будет форс-мажор. Организуй, срочно». Затем, зажав кнопку на рации, командир группы добавил: «Сява, грей машину, будь наготове у выхода». Следом, немного подумав, он повернулся к сидевшему в углу бойцу и произнес: «Фотографируй карту и лезь на крышу напротив их общаги. Там хорошая точка. Сможешь?» «Говно вопрос, Кэп. По готовности доложишь. Поторопись, Ставр». Коротко кивнув, он развернулся в сторону прибывшего в их помещение техника. Уже через полминуты на экране их монитора стала быстро переключаться картинка, пока оператор не нашел нужную комнату. На полу застывшими куклами лежали два тела, и более никаких движений там не происходило. Совсем. Учитывая то, что показатели жизни, исходящие от медальона на груди мальчишки, удостоверяли, что последний жив, присутствующие в комнате заметно выдохнули. «Чего кипишь, подняли? Жив ваш чертяка?» — пожав плечами, произнес худоватый парень, экстренно прибывший подключить видеонаблюдение. «Не убирай, будем наблюдать», — сухо буркнул Виктор, не замечая слов сотрудника оперативного штаба. «Нельзя. Спалят, будут искать. Это только крайний вариант, лишние подозре». «Я сказал, ждем», — отрезал командир, отчего паренек моментально замолк. «Ошалеть, он дюрзу вырубил или я что-то не понял», — бросил один из бойцов. «Что у нас по ней есть?» — моментально среагировал командир, вспоминая, что двое из его бойцов знают об этой женщине больше, чем бумаги на его столе. Если вкратце, то ее позывной ей дан не ради красного словца. Таких змей еще поискать, сжимая зубы, бросил Глеб, явно вспоминая что-то из детства, но свое дело знает. У нее по струнке ходили даже уличные, воспитанные на блатной романтике. Сама, говорят, оттуда же вышла. На этих словах Глеб замолк, а его доклад продолжил сидевший за столом Леонид, бегая глазами по открытой в его руках папке с данными. Имеет боевые выходы, 5 операций в составе различных отрядов, репутация серьезная, живет по доходам, есть примечание. Прищурив взгляд, Леонид запнулся, а затем, наоборот, высоко задрав брови, спешно продолжил. Самостоятельно освоила редкий навык. Похоже, частенько привлекалась к проведению допросов особого характера. В общем, навык у нее какой-то, ХМ — особый вид атаки на мозг, но нужен телесный контакт. В обычном бою это бесполезно. Подтвержденный ранг боевик. Да уж детский воспитатель будь, зло рыкнул Виктор, сильно сжимая подлокотник. Кажись, наш пацан как раз через это сейчас и прошел, озвучил он очевидное. Через 15 минут в рации раздался голос покинувшего расположение отряда бойца. Кэп, я на месте. Че так долго-то? Раздраженно бросил Виктор, хотя отлично понимал, что Ставр буквально очередной раз провернул невозможное. Пробраться на прекрасно охраняемую территорию школы, забраться на крышу одного из зданий, и все это минуя кучу часовых, камер видеонаблюдения и просто случайных прохожих. Ах да, еще и со снайперской винтовкой за спиной. В туалет приспичило. Стандартно отшутился боец. Видишь цель? Так точно. Если эта сука хоть дернется в сторону пацана, вали ее сразу. Как принял? Принял отлично. Глава 29. Очнулся я в незнакомом помещении и не в самом хорошем расположении духа. Голова уже не болела, поэтому я быстро стал приходить в себя. Каменные стены, тусклый свет лампочки и одиночная койка с тонким слежавшимся матрасом. Было одно окошечко под потолком с решеткой и ведро для справления нужды в углу комнаты. Подойдя к двери и как следует по ней пнув, уважительно покачал головой, крепкая и тяжелая. Ломать пока не будем. Кали, ты где? Я в столовой, господин, ответила ментально демоница. Охраняла вас до последнего. А когда ваше тело перенесли в карцер, как они его называют, я подслушала разговор охранников. В общем, наше дело сдвинулось с мертвой точки. Медальон у тебя? Да, господин. Я изначально попросил демоницу в случае чего вещицу сохранить. О том, что в школе есть карцер и сюда довольно легко загреметь, болтало много учеников, и я узнал об этом в первый же день. Но самое главное, говорили, что отсюда редко возвращаются в прежнем состоянии. Среди плохих слухов об этом месте было еще и то, что в карцере можно было и вовсе остаться без дара. Естественно, я был просто обязан проверить, детские байки это или все-таки страшная действительность. А еще подстраховаться и сохранить медальон, перед тем как меня сюда закроют. Через несколько часов дверь в мою камеру отворилась, и внутрь вошел высокий мужчина в форме. Ешь, по какому праву меня здесь закрыли? Не особо надеясь на ответ, все же задал вопрос я. Напал на воспиталку свою, безэмоционально бросил здоровяк, ставя поднос на пол. Внутрь входить, несмотря на сказанное, он не боялся. И что, сразу в тюрьму? Недовольно огляделся я. Ее, надеюсь, тоже закрыли? Надейся. Ты здесь до прибытия директора школы, то есть до завтрашнего обеда. А там он решит, что с тобой делать. Будешь шуметь, приду и дам пилюли. Произнеся спокойным тоном последнюю фразу, он развернулся и вышел из камеры. Вип-кабинка почти на сутки, с личным официантом, и никакой домашки. Вслух обрадовался я, растягиваясь на своей койке. Жестковато, конечно, но зато для спины полезно, так бабушка говорила. В эту секунду в животе заурчало, и я моментально вспомнил про еду, заботливо оставленную у входной двери бугаем. Свинство еще то, конечно, могли бы и стол тут какой-нибудь небольшой поставить. Аккуратно подняв поднос с бетонного пола, я поставил его на кровать и сел так, чтобы тусклый свет освещал мой импровизированный стол. Вот уроды. Едва я оглядел то, что находилось передо мной, так сразу захотелось грозно выругаться. Из всего, что стояло сейчас на кровати, есть можно было только хлеб. Черная дымка не просто слегка фанила от компота, как это было обычно. Нет, тут буквально густые клубы дыма исходили и от горячего, которое уже горячим не являлось, и от напитка. Уж не знаю, сколько они добавили туда этой гадости, но меня едва от одного вида не передернуло, зрелище совсем не из приятных. Бедный хлебушек, надеюсь, эта дрянь не заразна? по воздуху не передается, вроде чистый», — оглядывая горбушку, произнес вслух. «Господин, не переживайте, я вас голодным не оставлю», — промурчала на ухо Кали. «Сначала проверь, не слушают ли тут меня. Камер вроде нет». «Да, господин». В эту же секунду я отметил, как помещение заполонил плотный черный дым, но он был не такой неприятный и отталкивающий, как от еды передо мной, а уже совсем привычный и даже с ароматным запахом. «Духи она себе сперла, что ли? Я ничего не нашла», — все так же ментально произнесла Кали. «Ладно, принеси поесть что-нибудь, только медальон сначала верни», — протягивая руку, ментально произнес я, а затем вслух добавил: «Гнездо, гнездо, я сокол, еду принесли с отравой, есть не могу, грущу». Немного помолчав и поглядев в темноту, добавил: «Как какой сокол, тысячелетний, я в карцере, у меня все хорошо, вы там не переживайте, я перехожу ко второму этапу плана». На этих словах я принялся выливать всю испорченную пищу в ведро, а затем поставил пустую посуду с подносом на пол, ровно туда, откуда взял. «Ну да, план у меня есть, ваш-то сразу не заладился, пришлось свой придумывать. В школе и правда что-то странное творится, много злых людей. Вы меня, конечно, не поймете, но просто доверьтесь», — продолжал говорить я, выдерживая разные по времени паузы. «В общем, скоро постараюсь узнать имена участников и передать вам, а пока все. Судя по маячку, пацана таки отнесли в карцер», — произнес Глеб, поглядывая на планшет. «Почему с медальона сигнала нет?» — нервно бросил командир в сторону одного из бойцов. «Пока не знаю. Возможно, помехи. Не пора ли нам вмешаться?» — послышалось с другой стороны кабинета от бойца с позывным «Косой». «Ждем, пока пацан выйдет на связь», — сильно задумавшись, произнес Виктор. Про карцер Леха предупредил и заверил, что выйдет на связь сразу, как останется один. «Дадим ему час. Рискуем, Кэп. Знаю. Князь сказал, что...» — «Я помню, что он сказал, Косой. Ставр, а ты можешь туда пробраться?» — повернулся Глеб к товарищу по отряду и вопросительно приподнял бровь. Тот вместо ответа лишь утвердительно кивнул. Незамеченным на этот раз человек с впалыми щеками качнул головой отрицательно. «Гнездо, гнездо, я сокол, еду принесли с отравой, есть не могу, грущу, ха», — довольно усмехнулся Глеб, стукнув ладонью по столу. В своем молодом возрасте он еще не всегда умел контролировать эмоции, особенно радость, а радоваться было чему. О талантах Гюрзы ходили легенды, и если они не врут, то ей сделать из человека-инвалида большого труда не стоило. «Какой еще сокол?» — повернулся к лидеру Косой, не меньше остальных напряженно ожидавший сигнал от Обломова. «Вы же ему позывной кузнечик дали, как какой сокол, тысячелетний? Я не понял, он что, нас слышит?» — снимая наушники и оглядываясь по сторонам, бросил Глеб. «Я в карцере, у меня все хорошо», — на этот раз не в попад ответил Алексей. «Да не, болтает сам с собой», — отмахнулся Виктор, довольно и тепло улыбаясь. «Вы там не переживайте, я перехожу ко второму этапу плана, у него там еще и план появился». Качая головой, включился в разговор еще один боец. Видать, хорошо по голове получил от Гюрзы. «Что за план-то?» — добавил он громче, будто надеясь, что Алексей его услышит. «Ну да, план у меня есть, ваш-то сразу не заладился, пришлось свой придумывать». «Леха, что за план-то?» — повысив голос, продублировал вопрос товарища Глеб, чем заслужил недовольные взгляды командира Истовра. «Тишина», — вполголоса бросил Виктор, и этого было достаточно, чтобы больше в помещении никто рот не открывал. «Проснулся рано утром я самостоятельно, успел даже провести тренировку, прежде чем принесли завтрак. Для этого пришлось попросить Кали найти мне очередной спичечный коробок, прошлый куда-то потерялся. К слову, от коробков я уже постепенно отходил, используя для подобных упражнений все, что мог только придумать. Из последнего поймал мышь, который специально дал забраться в щель у двери, и вытащил назад в свою камеру. В ведро не лазь, там отрава», — бросил вслух, отпуская зверушку. Что касалось принесенной еды, то на этот раз она была без опасных добавок. Эти паразиты ограничились лишь компотом. И к моей большой радости, Кали вчера вечером и сегодняшним утром успела заприметить всех немногочисленных причастных к этому делу. По словам демоницы, без кротов на кухне и среди охраны здесь также не обошлось, но, к сожалению, уже сейчас число предателей было намного больше. В столовой им оказалась главный повар с одним из своих помощников, а вот причастных к заговору охранников удалось выявить уже целых 6 человек. И это только за первые неполные сутки наблюдений. Кали удалось подслушать их диалоги и говорить о какой-то лояльности роду Белорецких, тут не приходилось. Здесь базировалась целая ячейка работающих на внешнего врага людей, которые совсем не стеснялись вслух обсуждать то, что думают о правящей семье. Естественно, болтать лишнее они себе позволяли только в своем узком кругу. Алгоритм работы с трудными детьми здесь был сформирован уже давным-давно, и после встречи с директором, эта машина должна будет проехаться и по мне. Почему ждали босса, не знаю. Видимо, финальное слово было за ним. И кстати, до обеда никто ждать не стал, и уже через полтора часа после завтрака, дверь в камеру открылась. На выход. На этот раз пришел другой охранник, нежели чем прошлые два раза, и этот разглядывал меня с большим любопытством. Молча поднявшись с койки, я направился на выход, внимательно оглядывая сначала мощную дверь, а затем и небольшой коридор, в котором я насчитал еще 5 таких же камер для провинившихся. «Перед собой смотри, не вертись», — строго бросил шедший сзади мужчина. «Куда идем? Куда надо?» На этом наша непродолжительная беседа с неприятным дядькой закончилась. Добравшись до кабинета директора, который соизволил принять мою персону пораньше, меня завели внутрь и заставили ждать, пока мужчина закончит работу с документами. Табличка на двери кабинета и ее дубликат на столе передо мной гласили, что в кресле напротив сидит Тарханов Игорь Мстиславович. Работал он подчеркнуто медленно и не спеша. При всем этом, в самом начале директор одарил меня умудренным жизнью взглядом всего один раз, после чего продолжил свое занятие. Я хотел было шагнуть в сторону стоявшего рядом дивана, но так и оставшийся в помещении сотрудник охраны небрежно придержал меня за воротник. Сам хозяин кабинета был мужчиной в годах и уже давно с сединой на голове. Лицо серьезное, сосредоточенное, с полным набором мимических морщин, что, учитывая его возраст, было само собой разумеющимся. Образ дополнял строгий серый костюм с темно-синим галстуком. «На тебя жалобы». Не отвлекаясь от своих записей, внезапно заговорил мужчина. «Эту игру я люблю играть», — бросил фразу и молчит, ждет чего-то. «Ну, хорошо, я тоже помолчу». На этот раз пауза затянулась на целых 20 минут. Директор занимался своими делами, я вертел головой, внимательно изучая детали интерьера его кабинета, а здоровяк, стоявший рядом, уставился перед собой и застыл как манекен. Обстановка тут, кстати, была на контрасте с тем, что я видел в высоких кабинетах прошлой школы, весьма аскетичной. Стол и шкаф без изысков, недорогой диван, кресло и несколько стульев. На стенах какие-то грамоты и благодарственные письма, а напротив стола большие часы. «Ангелина Юрьевна в больнице. Это серьезный проступок». Закрывая рабочую папку и поднимая на меня глаза, наконец-то заговорил он. «Как-то прокомментируешь. Она на меня напала». Повел я плечом. «Вот как?» Руки на голову положила и как начало, на этих словах я попытался изобразить ее действия и врезавшуюся на всю жизнь в мою память гримасу этой тетки. «Из чего бы ей это делать?» — задал вопрос Тарханов, буквально на мгновение поморщившись с моей театральной постановки. «Это вы лучше у нее самой спросите. Очень злая женщина. Говорят, что ты достаточно сильный», — сменил тему Игорь Мстиславович. «Это прекрасно, но ровно до тех пор, пока ты не создаешь проблемы и не нарушаешь дисциплину. Вердикт на первый раз такой: 10 ударов моей палкой, неделя в карцере и столько же работы в столовой. Будешь плохо работать или буянить, физические наказания будут повторяться», — говорил он спокойно, без агрессии, надменности или тем более радости в голосе. Будто отец, наставляющий своего нашкодившего ребенка, действующий из принципа «надо, а не хочу». Учитывая то, что в столовую я хотел попасть сам, сопротивляться воле директора не стал. Лишь согласно кивнул в ожидании дальнейших его действий. «Посмотрим, конечно, как у него меня лупить получится». Каково же было мое удивление, когда я ощутил мощную, всеобъемлющую силу, сковывающую меня со всех сторон. Глава 30. Устраивать полноценный бой и тем более показывать все свои возможности, лишь бы не получить по заднице, я, конечно же, не собирался, но и с легкостью дать себя опрокинуть на пол тоже не позволил. Отмечая, как напрягся Игорь Мстиславович и то, как быстро с него слетела маска спокойствия, я невольно улыбнулся. В ту же секунду меня немного приподняло над бетонным полом и следом же мощно о него припечатало. Вот почему тут не стоит паркет, разнесло бы вдребезги. Ощущения, даже несмотря на наличие барьера, были не самые приятные. Но я достаточно быстро поднял голову и вновь встретился взглядом с оппонентом. Директор был явно не очень доволен происходящим и слегка заводился. По всей видимости, по крайней мере мне так хотелось думать, Игорь Мстиславович ожидал, что справиться со мной будет гораздо легче. Впрочем, сил этому старику было не занимать. Дальше все стало неумолимо приближаться к финалу. Он постепенно растерзал мой барьер, старательно концентрируя на этом все свои силы, после чего коротко выдохнул и удовлетворенно кивнул самому себе. 10 ударов, сухо повторил Тарханов, вынимая из-под стола деревянную палку, параллельно сковывая мои руки и ноги телекинезом. Перехватив трость поудобнее в руке, Игорь Мстиславович направился к центру своего кабинета, где обездвиженной куклой по стойке смирно стоял я. Встав сбоку от меня и внимательно заглянув в глаза, он не смог там найти страха, хотя наверняка хотел. Раз. Хлесткий удар, рассекая воздух, пришелся прямо по пятой точке. Больно. Два. Наблюдая за взмахом руки, я напрягся, сильно сжимая задницу, но вряд ли от этого стало легче. Три. Четыре. Девять. Терпел я к этому моменту, уже сильно зажмурившись и совсем не следя за тем, как отточена и резко работает рука директора. Задница горела так, что хотелось выйти на луну, а этого экзекутора порвать на тряпки или скормить Бобику. Последний, кстати, не один раз об этом попросил. Вообще, в моей голове бесновались все квартиранты, а не только Боба, на разные манеры ругая меня за то, что я никак не сопротивляюсь. Так надо, достали. Не выдержал я, прорычав мысленно всего одну фразу, отчего все вроде как немного успокоились. Оно, конечно, можно было после того, как узнал, что запрещенный порошок здесь в ходу, сматывать удочки и передать дальнейшие разбирательства Белорецким. Но объективно говоря, этой информацией они обладали и без меня. В таком случае я мог указать пальцем, сково начать вести допросы. Но это все были пешки, которые, как и в прошлой моей школе, могли не иметь информации о том, кто из верхушки школьного управления здесь замазан, и тогда все могло оказаться зря. Лично мне будет крайне обидно, если хоть кто-то из виновников и участников этого мерзкого заговора останется безнаказанным. Вот, к примеру, до того момента, пока меня не начал лупить этот изверг, я в том, что он замешан в этих делах, сильно сомневался. Но как получил палкой пару раз по заднице, так сразу увидел в нем никого иного, кроме как врага народа и первого предателя. Задницей почувствовал, так сказать, но то все были мои домыслы, а для того, чтобы выведать факты, нужно было углубиться в расследование и идти на кое-какие жертвы. 10. В этот момент давление силы на мои плечи и спину прекратилось. Стиснув зубы и молча поднявшись с пола, я зло оглядел хозяина кабинета, бестактно почесывая пятую точку, и вопросительно поднял бровь, ожидая его дальнейших действий. В столовую с завтрашнего дня, по поводу поведения предупрежден, на сегодня свободен. Также сухо, с минимальным количеством эмоций проговорил директор, после чего мы с охранником вышли из кабинета. Мы вышли, а вот Кали там осталась. Дорога до карцера запомнилась мне надолго. Болела не только кожа на заднице, но и отбитые мышцы. Не прибавилось к настроению и после того, как я увидел свой обед, остывающий на полу возле кровати. Уже второй раз, кроме хлеба, ничего съедобного здесь не было. «Стол поставьте, бесы!» — прокричал я и едва сдержался от того, чтобы пнуть ногой под нос. Затем вспомнил, что на другом конце меня слушают, и добавил: «За меня не беспокойтесь, мне нужно еще пару дней». Следом, распластавшись на животе на неудобной койке, я просто закрыл глаза и практически моментально уснул. Сны сегодня были особенно яркие и необычные. Я ругался с демонами и спорил с императором, гулял по краю вулкана и силой мысли швырял в его жерло каких-то монстров. Видел во сне Катю, объясняющую, как открыть мою шкатулку, но ничего не запомнил. А еще мы с Максимом катались на Бобике верхом, и, кстати, это было самое интересное и запоминающееся за эти счастливые пару часов, что я провел в небытие. Пробуждение было неприятным. Я устал лежать на животе и захотел перевернуться. Последнее, конечно, уже не приносило дикой боли, но и спать из-за неприятных и резких прострелов в мышцах и жжения кожи желания больше не было. С того момента, как освоил навык вешать на себя барьер, от физической боли я здорово отвык. Пришлось вставать, медленно и аккуратно разминаться и растирать задницу, после чего осторожно присаживаться, чтобы поесть пищу, которую принесла Кали. В принципе, все вполне терпимо, я думал, будет хуже. Время до следующего утра коротал по-разному. Старался периодически приседать, чтобы кровь разгонять, а также неустанно продолжал развитие своего дара. А чем еще заниматься-то в четырех стенах? Прибывший охранник сообщил, что завтракать я буду непосредственно в столовой, поэтому пришлось подниматься и следовать за ним. По всей видимости, каждое утро происходила смена караула, и поэтому сейчас сзади меня шел очередной незнакомец. «Шевели жопой быстрее, а!» – недовольно проворчал мужчина, наблюдая мой чрезмерно неторопливый шаг. «Не могу, через не могу, говорю, болит все», – буркнул я. «А, так это тебе вчера от директора прилетело?» Без иронии в голосе и намека на издевательство, спросил собеседник, поравнявшись со мной. «Мне», – вздыхая, поморщился я. «Ничего, бывает», – махнул он рукой и замолк. «Этот охранник, кстати, отличался от предыдущих не только проявленным участием и любопытством, но и напрочь отсутствующей над его телом черной дымкой. Вы здесь недавно, да, как узнал?» Удивленно улыбаясь, спросил он. «Вас еще не купили?» «Не понял». Теперь была его очередь морщиться. «Я вам по секрету скажу, что тут детей травят и есть целая ячейка предателей». Даже так, не сдержавшись, хохотнул охранник и потрепал меня по макушке. «Ты меньше байки старшеклассников слушай лучше. Скоро вам поступит предложение, заманчивое, но опасное. Не соглашайтесь». Не обращая внимания на его слова, произнес я, глядя перед собой. Вместо слов, мужчина оглядел меня серьезным взглядом и похмурнел. «Кажется, я совершенно случайно попал в точку, и вполне возможно, что вербовать его уже начали. Как вас зовут?» «Степан». К этому моменту мы уже пришли в столовую, добираясь оставшуюся половину пути молча. «Хорошее имя. У моего товарища такое же», – бросил я, решив не вспоминать свою новую фамилию. «Меня Ваня зовут, увидимся». Успел кивнуть ему на прощание, прежде чем меня принял местный управляющий. «Будем знакомы, Ваня», – бросил в ответ мужчина, задержавшись на месте и наблюдая мне вслед. Внутренняя кухня встретила меня шумом вытяжек и звуком голосов переговаривающегося персонала, вперемешку с дребезжанием кастрюль, поварешек и другой кухонной утвари. «Он же мелкий совсем, что мне с ним делать?» – недовольно воскликнула слегка полноватая женщина, бестактно указывая на меня пальцем. «А я почем знаю? Сказано придумать работу, вот и придумывай», – ответил ей мужчина, сопроводивший меня до одного из внутренних технических помещений. «И что он натворил? Уроки не сделал?» – хохотнула та, будто меня нет рядом. «А тебе не плевать?» – критично оглядев меня как какого-то инвалида, женщина приняла решение. «Посуду мыть много ума не надо, не будешь филонить, вечером передам, что работал нормально, в противном случае, покрывать тебя не буду, иди за мной». На этих словах она развернулась и направилась в сторону моек, где пока еще грязной посуды не было. Я лишь молча кивнул, направляясь за ней. Желания вступать с кем-либо в перепалки и споры сегодня не было от слова совсем. У меня здесь другая задача. Наконец-то я мог наблюдать за происходящим на этой кухне своими глазами, вместе с этим анализировать и принимать решения о дальнейших действиях. «Твое рабочее место», — указав кивком головы напротив себя, произнесла она, а затем добавила: «кушать тебе готовит, пока можешь присесть, отдохнуть. Скоро тебе будет не до этого». «Спасибо, я постою», — буркнул я, сдерживая раздражение, параллельно наблюдая как раз за своим будущим завтраком. Было одновременно забавно и неприятно видеть то, как нагло колдует над моим подносом одна из поварих. Женщина, бегло оглянувшись по сторонам, достала из шкафчика над столом несколько баночек, но воспользовалась только одной из них. Со стороны это было похоже, будто она солит мне пищу. Правда, забывая ее при этом пробовать, да и если уж говорить до конца, то никто не солит суп, кашу и компот одновременно и сразу. Про остальное и вовсе молчу. Порошок был белого цвета, а его крупинки немного меньше сахарных. Ровно то же самое, что я наблюдал в прошлый раз, когда Кали достала мне один из образцов этой дряни. Сыпала женщина его совершенно не заморачиваясь, как говорится, на глаз. Только вот, насколько я понял, отрава имела неимоверно высокую концентрацию, и такими дозами, которыми меня пытались тут кормить, можно было, по словам того же графа, полностью лишить сил любого разумного. Правда, сегодня дозировка получилась не такая конская, как в прошлые два раза, когда еду приносили мне в карцер, но все же, есть я это себе позволить не мог, а то, что этот завтрак готовился именно для меня, сомнений у меня не возникало. «Мне столько соли не нужно, спасибо». Подходя к поварихе сбоку, громко произнес я: «Придурок, Подпрыгнула на месте женщина и стала испуганно оглядываться по сторонам. Какого хрена подкрался? Я вот, с общей раздачи возьму, не переживайте. На этих словах, пользуясь ее замешательством, я взял поднос и набрал себе еды, которая предназначалась для всех остальных. Больше так не делай. Прилетело мне в спину, на что я лишь злобно покосился в ее сторону. Сидя за столом и завтракая, я был очередной раз чрезвычайно потрясен происходящим. Одно дело, когда травили всех без разбору, другое, когда персонально меня. Последнее заставило как следует напрячь мозг, в поисках орудия возмездия. Да к этой минуте я был уже чертовски зол, и мне срочно требовалась эмоциональная разгрузка. Кали, наведайся в медпункт и прошерсти там аптечку. Поисковиком пользоваться я тебя научил, найди любое слабительное, сколько сможешь. Если там не будет, то в ближайшую к школе аптеку загляни. Глава 31. Полдня я исправно трудился, с предвкушением ожидая обеда. Нет, ни общего школьного перерыва, когда возле меня вновь окажется гора немытых тарелок, а обеда нашего, для работников столовой, коим я временно являюсь. К слову, из тех, кто здесь отбывал наказание, был сегодня не только я. Еще трое взрослых ребят трудились на кухне, но мы с ними не пересекались. Я лишь издалека наблюдал, как один из них мыл полы, другой, что покрупнее, таскал какие-то мешки, а последнего припрягли чистить картофель. К моему большому удивлению, после обеда привели еще двоих детей. Я как раз направлялся к раздаче, чтобы набрать себе поднос, когда этих двоих привела в столовую Антонина Сергеевна. «Ну что, как ты тут, Степочкин?» Довольно оскалившись, произнесла куратор. «Не жалуюсь, в отличие от других, не удержался я от того, чтобы не припомнить ей сказанную пару дней назад фразу, как дела у Ангелины Юрьевны». Следом же, меняясь в выражении лица и отыгрывая максимальное беспокойство, добавил я: «Скоро, к твоему несчастью, вернется». Куратор играть в то, что между нами все хорошо, отказалась и показывала свое отношение ко мне достаточно прямо. На этих словах она нашла глазами управляющего, так я называл того, кому сдавали нас в эксплуатацию, и направилась к нему, добавив вслух для ребят, стоявших рядом с ней, чтобы шли следом. Мне лишь оставалось молча проводить глазами Машу, да, ту самую, которая меня предостерегла от того, чтобы я продолжал провоцировать кураторов и вести себя вызывающе. Тоже мне, советчица. Тем временем, приходили и приятные новости. Кали дала знать, что самое время сместить фокус своего внимания на повариху, с большим удовольствием сейчас смакующую ароматный кофе. «Коричневое тебе будет к лицу, ведьма бессовестная», сплюнул я и отвернулся. Интересное началось через полчаса. Беспокойно приложив руку к животу, женщина оглянулась по сторонам и спешно отправилась в сторону санузла. Удовлетворенно кивнув головой на собственные мысли, я нашел глазами Машу. Девчонка обедала за несколько столов от меня и сейчас, надув щеки, с большой обидой на глазах смотрела в тарелку. «ПС-ПС, не ты ли мне говорила не нарываться?» Иронично подняв бровь, обратился я к моей новой знакомой. «Очень смешно». Оглянувшись по сторонам на обедающий персонал, я пересел за соседний с ней стол. «Что натворила-то?» «Подралась». Продолжая кукситься, буркнула девчонка. «С этим что ли?» Кивком головы, указывая на нашего одноклассника с пластырем на лбу, уточнил я. «Ага, хм, и что ты в нем нашла?» Выдержав большую паузу и не переставая оглядывать мальчишку, спросил я. «В смысле? Ну, говорят, бьет, значит любит. Ты дурак, це обзывается». Поморщился я, откидываясь на стуле. Он над моей фамилией издевался. Поспешно решила прояснить ситуацию Маша. «И ты решила не дожидаться вечера, когда можно было навалять ему по-тихому, и напала среди бела дня? Ой, да кто бы говорил. Ну, у меня другое», — отмахнулся я. «А у меня тоже. Он меня довел». Зло покосившись на обедающего в нескольких столах от нас паренька, бросила она. «Ясно. Что за фамилия-то?» «Не скажу». «Ну скажи». «Не скажу. Все равно же узнаю». Безразлично пожал я плечами, не понимая, зачем делать из этого тайну. Маша ненадолго задумалась, а затем, опустив взгляд в свою пустую тарелку, негромко произнесла: «Клюшкина». И следом немного громче добавила: «Но никак не Ложкина, Поварешкина, и уж тем более не Шлю. Можешь не продолжать». Перебил я одноклассницу, едва сдерживающую себя от того, чтобы не разрыдаться. «Думаю, он уже все понял». «Это вряд ли», — вздохнула собеседница. «Тогда поймет позже». Постарался ободряюще улыбнуться я. «Эй, личинусы, «Чего болтаете тут?» В этот момент управляющий обратил на нас внимание. «Поели, значит, бегом дальше работать». Это был худоватый мужчина среднего роста, с небрежно сидящим белым колпаком на голове и темно-синим рабочим халатом, тогда как у остальных они были белыми. Взгляд у него был дотошный и неприятный, но, думаю, в силу должности, другого здесь просто и быть не могло. Подчиненные к нему обращались не иначе, как Арсений Петрович, и все до единого соблюдали субординацию. Этот человек, судя по тому, что я видел и докладом Кали на текущий момент, в происходящем предательстве замешан не был, но кто бы знал, как он за прошедшие полдня меня достал. В такие моменты, положа руку на сердце, приходилось себя одергивать и сдерживать, чтобы не поддаться соблазну как-то наказать подобного хама. По личным впечатлениям, практически все работники в этом месте относились к ученикам школы с немалой долей презрения или, попросту говоря, недолюбливали. Но он среди них выделялся особенно. За что такое отношение? Почему? Мне не ясно. Возможно, как вариант, силой возможности показать свое отношение к одаренным и самоутвердиться, хватало только на детях. Переглянувшись с Машей, мы молча поднялись из-за стола и направились по своим задачам. Девчонку подрядили на уборку кухни и обеденных столов после приема пищи. В целом, работа несложная и она неплохо справлялась для ребенка ее возраста. Я периодически наблюдал за ней, когда перетаскивал чистую посуду. За работой время пролетало достаточно быстро. Плюсом ко всему, я весь день ел нормальную пищу и это не могло меня не радовать. Все-таки черный дым от еды и брезгливость, которую она впоследствии у меня вызывала, никак не располагали к хорошему аппетиту. Казалось бы, можно немного передохнуть и выдохнуть спокойно, только вот, к сожалению, без происшествий этот день заканчиваться не захотел. У меня вообще в этой школе не было хотя бы полдня спокойного времени, обязательно хоть что-нибудь, да происходило. Ей-богу, проклятое место. С кухни послышался громкий шум разлетевшихся по полу столовых принадлежностей и бой керамики. Как оказалось, это была все та же Маша, которая по неосторожности запнулась и с грохотом уронила поднос с грязной посудой. Следом же над ней моментально возник этот местный цербер по имени Арсений Петрович и разорался так, что было слышно даже мне с кухни. Собственно, что и как здесь произошло, мне рассказала Кали, а к моменту, когда управляющий, нависший над Машей, ее отчитывал и бронил, я подошел, услышав стоявший крик: «Мелкая пакость криворукая, а ну бегом за веником». Убедившись, что довел девочку до слез, он таки закончил свой выговор. «А ты чего уставился? Ну-ка быстро работать!» ушуршал. Бросил он уже мне, увидев, что я не на месте. «За работу все!» Следом же рыкнул управляющий, оглядываясь по сторонам. «Я бы на вашем месте постерегся так хамить одаренным. Всякое случается!» Зло оглядев мужчину, повел я плечом и, развернувшись, направился в сторону мойки. «Ты мне угрожаешь, сопляк?» донеслось в спину, но как-то реагировать я не стал. Конечно, угрожал. У моего терпения тоже есть предел, и он успешно его преодолел. Как бы странно это ни звучало, но когда нужно для дела, я мог спокойно терпеть и хамство, и побои в свой адрес. Но вот наблюдать, как какой-то недоносок, пользуясь служебным положением, гнобит всех вокруг, особенно мелкую девчонку, которая ментально беззащитна перед ним. Только вот я не буду действовать как Маша и в открытую набрасываться на него с кулаками. Занимаясь нескончаемой горой посуды, я отметил, что короткими шажками и придерживаясь за живот, со стороны санузла вышла печально знакомая мне повариха. Ей туда таскали какие-то таблетки, и воду, и даже туалетную бумагу. В итоге вся бледная, измученная и с растрепавшимися волосами, она была вынуждена бросить смену и ехать в больницу. «Ужасно выглядите. Кажется, вас за что-то наказывают высшие силы». Оказавшись на пути женщины, беззастенчиво бросил я усталый и плохо соображающий взгляд, которым она меня одарила в ответ, говорил о многом. Как минимум о том, что ей совсем не до меня и сейчас мечтается лишь об одном – просто пережить происходящий кошмар. Что тут скажешь, я не злорадствовал и уж тем более не причислял себя к вышеупомянутым силам, но и жалости к ней отнюдь тоже не испытывал. Возвращаясь из туалета к своему рабочему месту, я совершенно случайно стал свидетелем того, как горячо нелюбимый мной Арсений Петрович, унося поднос со своей едой, жестко растянулся по полу, как совсем недавно моя новая знакомая. Только управляющий умудрился еще и головой неслабо клюнуть о бетонный пол, серьезно разбивая себе подбородок. Ошарашенно оглядываясь по сторонам и с трудом приходя в себя, Мужчина стал высматривать кого-то в толпе. Как оказалось, этим кем-то были непосредственно я и Маша. «Вы, два мелких урода, это вы», – заверещал он, вставая и безуспешно вытирая кровь с подбородка и шеи, сдабривая свои обвинения щедрыми порциями матов. «Я вас сгною, твари». Повернув взгляд в сторону девчонки, я удивленно приподнял бровь, но та лишь испуганно закачала головой, сдерживая вновь наворачивающиеся слезы. «То есть вот прям взяли и вдвоем одного тебя атаковали?» С усмешкой бросил я, подходя ближе и оглядывая мужчину. «Да, сопляк, именно, я почувствовал, я могу разорвать тебя заживо», произнес, с ледяным спокойствием заглядывая ему в глаза. «Могу выгнуть тебе колени в обратную сторону, могу свернуть шею или же вывернуть позвоночник так, что ты будешь ходить задом наперед. Ты жив, пока я терплю твои нападки. Поверь мне, когда мое терпение закончится, одной жалкой подножкой я не ограничусь». На этих словах я перевел взгляд на Машу и в образовавшейся тишине добавил: «А она вообще боится в твою сторону смотреть», — запугал ребенка, урод. «Под ноги внимательно смотри». Кажется, в эту секунду у меня даже голос стал грубее, совсем не под стать своему возрасту.